Глава 5. Личный чат. Бабушка. Маша. Бабушка. Машенька, я так волнуюсь за Костеньку. Он как пришел из школы, так и не выходит из комнаты. И только играет и играет все на компьютере этом. Маша. Я поговорю с ним. Бабушка. Ты уж поговори, только помягче, он такой взрывной. Маша. Хорошо, не волнуйся. Так странно было возвращаться в офис после операции по спасению дивана в квартире Воронова. Как будто это был немного другой мир. Удивительно, но я чувствовала себя иначе. Не просто жертвой обстоятельств, а человеком, который способен эти обстоятельства, если не победить, то хотя бы локализовать. Первым делом зашла в приемную и с чувством выполненного долга протянула Ольге Олеговне драгоценную коробку. Передала из рук в руки. «Книга», — объявила я с легкой улыбкой. «В целости и сохранности». Ольга Олеговна сняла очки и внимательно оглядела сначала меня, потом книгу, будто проверяя на наличие повреждений. «Костюм?» — уточнила она. «Доставлен по назначению», — ответила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул при воспоминании о мокрой футболке шефа. Секретарша кивнула, взяла коробку и поставила ее на полку за своим столом. «Хорошо, беги, Машенька. У тебя еще куча своей работы, я полагаю». Ее слова вернули меня с небес на землю. Да, отчет по Солару никуда не делся. Эйфория испарилась, сменившись привычной усталостью. В нашем кабинете царила предвечерняя расслабленная атмосфера. Света и Лена уже собирали вещи, обсуждая планы на вечер. Арсений, развалясь в кресле, что-то бурно доказывал кому-то по телефону. Он бросил на меня быстрый взгляд. Я молча села за свой стол и попыталась погрузиться в цифры и графики, но мысли путались. Перед глазами стоял то Воронов в мокрой одежде, то лужа на его паркете. «Спасибо», — снова прозвучали у меня в голове его слова. И взгляд. Признательный. В груди сладко защемило. «Ну что, Машка, как там на передовой?» — раздался над ухом язвительный голос Арсения. «Говорят, ты сегодня личным курьером работала. Карьерный рост, не иначе». Я не подняла на него глаз, продолжая смотреть в монитор. «У каждого свои обязанности, Арсений. Кто-то отчеты делает, а кто-то сплетничает». В кабинете на секунду повисла тишина. Похоже, никто не ожидал от меня такой резкости. Парень фыркнул, но не унимался. «Ну, раз уж ты так близко к телу, скажи, правда, что у Воронова шикарная квартира? Все в черном цвете, как его костюмы». Это было уже слишком. Я резко повернулась к нему. «Знаешь, Арсений, мне почему-то кажется, что тебя волнует не интерьер Воронова, а то, что практика скоро закончится. И тебя ни разу не позвали, чтобы обсудить твои карьерные перспективы. А вот меня позвали. Тебе не кажется, что это о чем-то говорит?» Я безбожно врала, но мне было все равно. Лицо Арсения исказилось. Он явно не ожидал, что я, тихая и милая, по его мнению, девушка, когда-нибудь дам отпор. «Да кому ты нужна?» — прошипел он, но уже без прежней уверенности. «Прислуживаешь, как последняя горничная, и радуешься». «Лучше быть горничной у Воронова, чем клоуном у всего офиса», — парировала я, возвращаясь к своим графикам. Он что-то пробормотал и отошел. Лена и Света перешептывались, глядя на меня настороженно. Я выдержала их взгляды, чувствуя, как внутри закипает странная, несвойственная мне твердость. Может, Воронов был прав? Пора перестать смотреть на всех, как побитая жизнью собачка? К 7 вечера офис опустел. За окном давно стемнело, зажигая в ночном городе тысячи огней. Я осталась одна. В тишине, нарушаемой лишь гулом системного блока и навязчивыми мыслями. Отчет по Солару был почти готов, но последние данные никак не хотели сходиться. Что-то в цифрах было не так, но голова была тяжелой, будто налитая свинцом. И я никак не могла понять, в чем дело. Телефон на столе завибрировал, заставив меня вздрогнуть. «Костя», — высветилось на экране. Я несколько мгновений смотрела на светящийся экран, понимая, что не готова сейчас к серьезному и неприятному разговору. Но и откладывать до бесконечности этот разговор, тем более, когда он позвонил сам, было неправильно. Я сделала глубокий вдох и приняла вызов. «Костя», — устало сказала я, — «ты наконец-то решил со мной поговорить?» «Машка, не начинай», — буркнул он в трубку. «Я просто забыл». «Забыл?» Мое спокойствие начало трещать по швам. «Забыл сказать, что уже 2 недели не ходишь на тренировки, за которые я заплатила вперед? Это как, Костя? Это как забыть про деньги, которые я зарабатываю, вкалывая как лошадь?» В трубке повисло молчание. «Мне надоело», — наконец сказал он. «Это скучно. Тренер — идиот. Орет на нас постоянно. Я хочу в киберспорт». У меня перед глазами все поплыло. Киберспорт. Сидеть сутками за компьютером в то время, как я разрываюсь между работой, учебой и заботой о бабушке. «Ты вообще слышишь себя?» Голос мой сорвался, становясь громче. Я уже не думала о том, что нахожусь в офисе. «Ты бросил занятия, даже не посоветовавшись со мной, потратил мои деньги впустую. Бабушка в панике от того, что ты запираешься в комнате и не выходишь. Я одна за всех должна думать. Я должна и за тебя решать, и за нее волноваться. Еще под Вороновым выкручиваться, чтобы меня не выгнали, и я смогла эти самые деньги зарабатывать». Я встала и начала метаться по кабинету, сжимая телефон так, чтобы пальцы побелели. «Эти тренировки дают тебе бесплатные обеды и поездку на море летом тоже бесплатную. Я хотя бы уверена, что ты не мотаешься весь день голодный, и у тебя есть шанс на летний отдых». Меня била нервная дрожь, и я чувствовала, как подступают слезы. «Ты думаешь, мне легко? Мне каждый день приходится глотать обиды и выслушивать гадости, лишь бы только удержаться здесь. Это мой шанс, Костя. И тут ты вместо того, чтобы поддержать меня, наносишь удар из-под тишка. Мне машину отремонтировать не на что. Если меня выгонят, нам с тобой, бабушке, придется туго, понимаешь?» С той стороны до звона доносилось лишь тяжелое дыхание. «Маш!» Попытался он что-то сказать, но я его перебила. «Нет, ты слушай, я устала. Я устала тянуть все одной. Ты не ребенок, тебе 16. Возьми на себя хоть каплю ответственности. Хоть за себя, не за меня, не за бабушку. За себя. Пожалуйста!» Я замолчала, прислонившись лбом к холодному стеклу окна. В горле стоял ком. В трубке была тишина. «Ладно», — наконец тихо ответил Костя. «Я подумаю». «Хорошо», — выдохнула я. «Подумай, и завтра мы с тобой спокойно все обсудим. Дома». Я сбросила вызов и осталась стоять у окна, глядя на свое отражение в темном стекле. Уставшая, с заплаканными глазами, замотанная девушка. Разговор был тяжелым, но необходимым. Я сказала все, что копилось неделями, но не была уверена, что поступила правильно. Быть главной в семье было невероятно сложно. А иметь дело с подростком еще сложнее. Когда в ушах перестало звенеть от собственных эмоций, я почувствовала, что в комнате не одна. Сердце упало. Я медленно, очень медленно обернулась. В дверном проеме кабинета, опершись плечом о косяк, стоял Воронов. На нем не было пиджака, галстук был ослаблен, а в руке он держал ключ от кабинета. Он смотрел на меня, и взгляд его был сложным. Я не могла определить, что в нем, но привычного льда там не было точно. Мы молча смотрели друг на друга сквозь полумрак пустого офиса, и я с ужасом поняла, что он все слышал. Каждое слово. Я одна за всех тут должна думать, под Вороновым выкручиваться, чтобы меня не выгнали. Он слышал, как я плакала. Такого ужаса и одновременно стыда я никогда не испытывала. Я хотела что-нибудь сказать, но не могла вымолвить ни слова. Воронов развернулся и прошел дальше по коридору, скорее всего, к своему кабинету. В абсолютной тишине пустого офиса я слышала лязг ключа, легкий скрип двери, а потом возвращающиеся шаги. Он снова возник на пороге кабинета, держа в руках синюю папку. Остановился и посмотрел на меня. «Иди домой», — сказал он негромко. «Я вызвал такси». Не дожидаясь ответа, развернулся и ушел. Его шаги быстро затихли в коридоре. Я осталась стоять одна в полной тишине, чувствуя, как жар заливает мое лицо. Но сквозь этот стыд пробивалось другое чувство, странное, щемящее облегчение. Я посмотрела на экран компьютера, на почти готовый отчет. Нет, домой, он был прав. Собрав вещи, вышла из офиса. Холодный ночной воздух обжег легкие. Вместе со мной вышел охранник. «Велено посадить тебя в такси и проконтролировать», — сказал он и закурил. Я усмехнулась, но возражать не стала. Мысленно посчитала, сколько у меня денег, и решила. «Ладно, иногда можно и шикануть». Когда приехала машина, охранник сверил номер и только после этого разрешил сесть в салон. В конце поездки водитель сообщил мне, что все оплачено. Я поднималась по лестнице, и в голове крутилась только одна мысль. Все изменилось. Не знаю, как именно, но я изменилась. Иногда судьба действует очень странным образом.